Кто же вы, наконец, доктор Кашпировский? Журнал «Чудеса и приключения», номер 3 за 1992 год. При общественном опросе 1989 года первое место в нашей стране по популярности заняло имя Анатолия Михайловича Кашпировского. Его небывалый рейтинг намного превышал популярность выдающихся писателей и актеров, модных звезд эстрады, общественных и политических деятелей. Его видели на экранах одновременно десятки миллионов людей, многие из которых после встречи на экране излечивались от самых разных недугов. Кое-кто помолодел, перестал сидеть, некоторые спасались от нервных стрессов. Кульминацией телевизионного действия стало обезболивание во время хирургической операции некой Лесси, находившейся в добрые тысячи километров от Кашпировского. Он по телевидению обеспечивал успех операции, проходившей без наркоза. Оперируемая трогательным голоском пела на весь мир украинские песни. Это показалось невероятным и окончательно утвердило веру в беспредельные возможности врача-новатора. Слышали про чудо 20 века? Переходило из уст в уста. Но тут произошла метаморфоза. Безработная Леся вдруг сообщила со страниц литературной газеты, что чудовищно мучилась во время операции, готова была кричать под ножом хирурга. Пела? Так ведь через силу. По просьбе Кашпировского. Это был вызов, скандал, компрометация врача. В прессе завязалась ожесточенная дискуссия сторонников и противников нового метода лечения. И вдруг выступление Леси по телевидению. Она утверждала, что в своем газетном выступлении солгала. Пойти на ложь ее заставили люди, посолившие огромные деньги, если она в том же хирургическом отделении продемонстрирует для новой съемки, как якобы страдала под ножом. Где же правда? Правда была тогда, когда я пела, отвечала она на настойчивые требования журналистов открыть истину. А тут еще одна сенсация полужелтой прессы. Наш герой якобы изнасиловал 48-летнюю мать троих детей. Дошло до того, что доктора обвинили в связи с дьяволом за то, что он однажды чертыхнулся во время лечебных сеансов. Церковь якобы отвернулась от него. Складывается впечатление, что какая-то группа лиц всеми доступными им средствами стремилась во что бы то ни стало скомпрометировать врача. А между тем бесконечные очереди страждущих на сеансы Кашпировского и дружный штурм его методов научной и околонаучной общественностью продолжались. Одна за другой разваливаются версии абсурдных обвинений. Появляется новое подтверждение его феноменальных способностей в зарубежных источниках, особенно после его поездок в Польшу, Чехословакию, Америку. И все же один главный аргумент против остается. Телевизионные сеансы бесконтрольны. Отсутствует обратная связь между целителем и больным. На многочисленные случаи излечения могут быть отдельные примеры ухудшения состояния больных. В результате Кашпировского под давлением медицинской администрации в конце концов отказывает от телевизионного дома. Сеансы нахлынувших новоявленных психотерапевтов проходят теперь по радио и в том же ключе задушевных бесед Кашпировского. Сам же он отстранен от активной деятельности, и даже научные совещания, проходившие в Киеве с участием крупных ученых, официально подтвердившие целесообразность изучения методов феномена –